Глава пятая. Яма глубокая, метра три, не меньше. Люди вокруг могилы. У всех скорбные лица. Он лежит на дне, связанный по рукам и ногам, а на него опускается гроб. Люди стоят, смотрят вниз, но видят только гроб, а лежащего на дне человека нет. Он их видит, они его нет. А гроб все ниже. Вот он опускается на Кирилла, вжимая его в землю своей тяжестью. Могильщики высвобождают свои веревки, тянут их на себя, будто змеи ползут по груди, по ногам. Кто-то бросает на гроб горсть земли. Слышно, как тарахтит дизельный движок. Это к могиле подбирается трактор. Своим отвалом он в один заход погребет и покойника, и живого под ним. Не выдержав напряжения, Кирилл закричал и проснулся. Он лежал в своей постели. В комнате горел свет. Ганыкин сидел на диване с открытым ртом, взгляд отсутствующий, как будто он еще из своих снов не вышел. Рома только-только проснулся. Разбудил его тот, кто включил свет, а затем скрылся в своей комнате. Или в сенях. Оттуда донесся звук прерывисто льющей воды. Похоже, Ольга уже умывается. За окном темно, но слышно, как по улице уже куда-то вдаль уползает трактор. Откуда в этой глуши трактор? Кирилл сел на кровать. Ганыкин тоскливо глянул на него, ему тоже не хотелось подниматься. А надо. Печь за ночь остыла, в доме холодно, а к вечеру температура упадет еще ниже, возможно, до нуля. Вставать надо, в подклеть за дровами спускаться, протопить печь, а потом уже и на капище ехать, если получится. Снегу за ночь могло много навалить. Открылась дверь, в горницу с полотенцем на плече зашла Лежнева. Даже издалека от нее пахло зубной пастой и, кажется, ледяной водой. «Спал?» — спросила она, строго глядя на Кирилла. «Так это ты меня хоронила?» — усмехнулся он в ответ. «Ольга, конечно, его начальник, и он обязан обращаться к ней на «вы», хотя бы в присутствии посторонних, но ему все равно. Ровесники они, спали, жили вместе. Какое может быть «вы»? А если Ольга начнет качать права, он попросит ее на выход. И к черту уволится. Космического отеля с безлимитом на обслуживание не существует. Но есть родители. Кирилл — их единственный сын. Живут они не бедно и вполне могут обеспечивать его, тем более, что ему много не нужно. Нет, он, конечно, устроится на работу, там, где нервы не мотают. Ольга недоуменно повела бровью, не сводя с него глаз. Она бы и хотела похоронить Кирилла, но как это сделать? Она будет благодарна, если он даст подсказку. Да сон приснился, ничего такого. Сон приснился? На посту? «Да какой пост? Кому мы тут нужны?» — зевнул он. «На первый раз ставлю на вид». «Голым и на мороз», — ухмыльнулся Ганыкин. «Вас это тоже касается, товарищ майор. Полчаса на сборы и выдвигаемся». «Так темно же», — Ганыкин глянул на часы. 8:10, а солнце восходит сейчас в районе 9. «Полчаса». Кирилл заставил себя подняться, вышел в сени, считай, на мороз. Там на лавке стояло ведро, но воды в нем на пару ковшиков, не больше. К соседям идти надо. У них колодец, но Кириллу хватит, чтобы умыться и почистить зубы. С остальным справится заводная бритва. Он уже пробовал. Вроде ничего. Раздражение, правда, возможно, но есть хороший крем. Ганыкину осталась только корка льда в ведре. Но возмущаться бесполезно. Кто первый встал, тому и тапки. Значит, ему идти к соседям за водой. Ганыкин принес ведро, пару ковшиков Кирилл забрал на чай. И печку он же растопил, и завтрак организовал. Но на сборы ушло больше, чем полчаса. И все же к машине вышли по темноте. «Опель» стоял у самой дороги, фонарь светил где-то в стороне. Снегу навалило порядком, чуть ли не по колено. Кирилл с трудом добрался до своей «Антары». Погода натворила дел, но существовала и другая опасность. Открывая водительскую дверь, Кирилл ощутил нечто похожее на укор совести. Стоянка никак не охранялась, хотя Ольга и настаивала на дежурстве. Злодей запросто мог подкрасться к машине и поджечь ее, например, пока они с Ганыкиным спокойно себе спали. Ганыкин обошел машину со стороны капота, он метил на переднее пассажирское место, но повернул обратно и открыл заднюю левую дверь. «Ты чего?» «Да трактор все тут разворотил, не пройти!» Кирилл включил фары, осветил дорогу, а там действительно завал. Трактор прошел, отвалом сгребая снег в сторону их дома. Дорогу он очистил, но обочину завалил. Кирилл вышел, обогнул машину, переступил через гряду плотного снега, которая подступала к машине. Дверь не открыть. Но и это еще не все. С таким завалом на дорогу не выехать. Лопата нужна. Лопату он видел в подклете, штыковую и совковую. Пришлось возвращаться в дом. Навстречу выходила Ольга, как обычно, с начальственным видом. «За лопатой?» — довольная своей проницательностью, насмешливо спросила она. «На тебя брать?» «На вас!» — поправила она. Лопату он принес. Одну вручил Ганыкину. Вдвоем счистили снег с обочины так, чтобы машина могла выехать на дорогу. На правое переднее колесо Кирилл обратил внимание лишь после того, как очистил от снега заднее. И присвистнул, глядя то на одно колесо, то на другое. «У меня так было», — с видом знатока сказал Ганыкин, небрежно стукнув ногой по спущенному скату. «Что у тебя было?» «Все было. Покрышка бескамерная, на морозе резина сужается, отходит от диска, колесо спускает». «Сразу два колеса?» «У меня одно спустило». «5 градусов не мороз». «И еще было, смотрю, колесо спущено, думал, пробито, заменил, а оказалось, что кто-то через ниппель спустил. Надо было всего лишь подкачать». Кирилл присел и осмотрел колесо, подсвечивая телефоном. «Пробоин вроде нет. Может, правда, через ниппель спустили. Компрессор есть? И запаски. А спущено 2 колеса. Или 4». Кирилл обогнул машину, лопата раскидал снег и облегченно вздохнул. Другие 2 колеса крепко держали давление. «Что там?» — открыв дверь, спросила Ольга. И мотор уже прогрелся, пока они возились со снегом, и в салоне тепло. Хорошо начальница устроилась. 2 колеса спущены, и оба со стороны дороги. Похоже на диверсию. Действительно, преступник мог подкрасться к машине, справа от нее он оставался невидимым для наблюдения из дома. Спустил 2 колеса, а за остальные браться не захотел. Испугался, что заметят. Вполне логичное объяснение. Компрессор работал хорошо. Едва нижняя часть колеса поднялась, Кирилл увидел порез, из которого выходил воздух. Такой же прокол он обнаружил и на втором колесе. Из-за поворота вырулила синяя Нива с очищенным от снега капотом и белым покрывалом на крыше. В городе водитель проехал бы мимо, а здесь глушь. Если у человека проблема, нужно помочь, по-другому не выжить. Бородатый в лисьей шапке мужчина предложил помощь. Кирилл спросил, где ближайший шиномонтаж. Бородатый лишь развел руками и предложил съездить в райцентр, а колеса придется бортировать самим. «Умельцы есть, Магарыч возьмут с удовольствием». Мужчина пообещал позвать какого-то Саньку и вернулся в машину. Кирилл смотрел на Ниву и думал, что злоумышленник мог проколоть колеса, не выходя из машины. Зимы здесь снежные, лыжи наверняка в большом почете, палки с острыми наконечниками есть у всех. Высунул из машины лыжную палку, ткнул в колесо и готово. А следов машины не останется. Намело за ночь знатно, к тому же трактор прошелся. Если преступник и наследил, то ничего не осталось. «Но одно колесо мы можем заменить сразу, а второе?» — глубокомысленно спросил Ганыкин. «Тебе же сказали, Санька сейчас подъедет, мобильный шиномонтаж», — мрачно усмехнулся Кирилл. И с опаской глянул на Лежневу. Больше всего он ненавидел злорадно-менторское «А я говорила». И еще он думал о Саньке. Хорошо, если у него есть подкатный домкрат. Тогда они снимут колесо легко. А то его «Опель» комплектовался не очень надежным домкратом. С ним одна морока. Кирилл как-то пробовал, намучился, краску с порожка сковырнул. «Санька, говоришь?» — вскинулся вдруг Ганыкин. «Деревенский шиномонтаж?» «Ну, говорю», — странно посмотрел на него Кирилл. «Интересно, сколько он запросит?» — Ганыкин потер взятыми в щепотку пальцами. «Сколько запросит, столько и получит». «Так, может, они нарочно колеса прокололи? Может, это у них бизнес такой?» — ликовал Ганыкин. «Ох, услышать тебя, Санька, не приедет», — сказала Ольга с ироничным прищуром, глядя на него. «Может, и бизнес. А если все-таки диверсия?» — спросил Кирилл. «С целью нас остановить». «Ты ничего не видел?» — с поддевкой, но по делу спросила Ольга. «Хоть бы следы какие. Все снегом занесло». «А мы еще и лопатами», — хмыкнул Кирилл. «Лопатами!» — вдруг оживился Ганыкин, что-то вспомнив. Ольга с подозрением глянула на него. «Не знаю, может, мне показалось? А ну-ка!» Ганыкин глянул влево, затем вправо, схватил лопату, но тут же бросил ее и в сугроб снега полез руками. «Что-то я такое видел!» — приговаривал он. «Что-то видел!» «Может, лучше вспомнишь, что видел?» «Не вспомню, но видел. Вот!» Ганыкин извлек из кучи медный свисток с какой-то непонятной кнопкой на рукоятке. «Говорю же, что-то такое!» — сиял он. «Милицейский свисток!» «Почему милицейский?» «А потому что с дыроколом. У гаишников такие были. Дырки в правах колоть. У отца моего такой был». «Так, может, это ты отцовский свисток посеял?» «Да нет, отцовский свисток дома. Этот медный, а у отца стальной был». Ганыкин крутил свисток в руках, любовно разглядывая его. «Хочешь сказать, что это преступник обронил?» — спросила Ольга. «Зачем же ты его тогда крутишь? Все отпечатки стер». «Да?» — Ганыкин торопливо опустил свисток в боковой карман куртки. «Поздно уже». «По слюне можно. Преступник же дул в свисток. В любом случае эпителий остался», — парировал Ганыкин. «И ДНК-лаборатория здесь в каждой избе, да?» — усмехнулась Ольга. «Где экспертизу проводить собираешься?» «А голова на что?» — не сдавался Ганыкин. «Свисток милицейский? А кто здесь у нас представляет закон?» На дороге показалась Нива участкового. Кирилл узнал ее по маячкам, которые бесшумно крутились на крыше. Уже почти рассвело, но видимость еще не очень. «Микоев едет. У него спроси». «Легок на помине». Ганыкин сунул руку под куртку, нащупал пистолет, но вытаскивать оружие из кобуры не стал. «Роман Петрович, ты уж определись, Микоев или Санька?» — с насмешкой посоветовала Ольга. «Не знаю я никакого Саньку», — глядя на подъезжающую машину, процедил Ганыкин. «А Микоева знаю. И все думаю, чего он это нам голову вчера морочил?» «Думаешь, медведя в лесу не было?» «А ты видела этого медведя?» Нива остановилась. Микоев выходил, на ходу поправляя шапку. Глаза заспанные, наледь на капоте еще не растаяла. Видно, машину завели совсем недавно. «А чего такие невеселые?» — пожимая Кириллу руку, спросил капитан. Шапку он надел, но криво. Копна волос мешала. Подстричься бы ему. «Да вот, колеса пробили». «Кто?» «А сам факт тебя не удивляет?» Грозно надвигаясь на участкового, спросил Ганыкин. «А что за тон?» — возмутился тот. «Нормальный тон. А ненормально шапка на тебе надета, в кривь и в кось. Волнуешься, боишься, что мы тебя расколем. А мы тебя раскололи. Что это?» Ганыкин раскрыл ладонь, в которой он сжимал улику. «Ух ты! Нашелся!» — бесхитростно обрадовался Микоев. Он хотел взять свисток, но Ганыкин сжал кулак. «Нашелся? Значит, все-таки ты потерял, когда колеса пробивал». «Давно уже потерял. Год назад», — мотнул головой участковый. «Здесь потеряли? На этом месте?» — спросила Лежнева. «Да не знаю где. Может, и здесь. Я так понимаю, вы свисток у машины нашли?» «У машины». «Ну, может, и обронил. Траву здесь летом скашивал». «Лето полгода назад было», — вступил в разговор Кирилл. «А вы сказали год назад». «Я уже не молодой. Время летит быстро. Оглядываться не успеваю», — растерянно пожал плечами капитан. «Дай-ка». Кирилл забрал у Ганыкина свисток, осмотрел его. Снаружи местами мокрый, а изнутри сухой. Кирилл не поленился свернуть в трубочку салфетку и засунуть ее в отверстие свистка. Сухо там, но, может, закатилась капля другая воды. Недолго лежал свисток на открытом воздухе, в траве, в воде. Сухо. Где-то в сухом помещении свисток лежал. Или у вас в кармане, товарищ капитан? То есть это я проколол колеса? Удивленно и возмущенно спросил Миккоев. Не знаю. Зачем это мне? А затем. Это же ты убил Карпову. И дочь ее прячешь. Ганыкин опустил голову, из-под лобья глядя на Миккоева. Он, казалось, собирался не просто накинуться на участкового, но и забодать его. «Зачем мне прокалывать колеса?» — также напыжился Миккоев. «Но ты же не хотел, чтобы мы ехали на капище?» «Я не хотел! Не хотел нас вести!» «Не хотел вести — это совсем другое!» Кирилл кивнул, мысленно соглашаясь с Миккоевым. «Если участковый убивал и похищал, зачем ему препятствовать их отъезду? Не на капище же он похищенную Карпову держал. А если там, ему ничего не стоило уничтожить следы ее пребывания вместе с ней». «Где вы свисток потеряли, Олег Яковлевич?» — спросила Ольга, косо глянув на Ганыкина. «Говорю же, не помню». «Когда вы обнаружили, что свистка нет?» «Ну, когда обнаружил?» «Ну, да, обнаружил. Летом. В мае». «Летом? В мае? В конце мая. Тепло было, трава так и перла». «Здесь перла?» — Ольга обвела рукой пространство вокруг машины. «И здесь перла». «Так вы здесь свисток потеряли?» «Да, то есть нет. Не помню, у кого свисток посеял». «Но помнишь, что у кого-то?» «Ну да, у Плетникова был. Может, у него и забыл». «Где Плетников? Давай к нему пошли». «Так в Петрозаводске он. На лето приезжает. Как раз тогда, в конце мая, приехал. Я к нему зашел». «Хочешь сказать, это Плетников тебя подставил?» — влез в разговор Ганыкин. И руку поднял, как будто собирался схватить Миккоева за грудки. «Нарочно из Петрозаводска приехал?» «Да нет, конечно». «А дорогу кто чистит?» — косо глянув на подчиненного, спросила Ольга. «На тракторе». «Ну так Диконов чистит». «Кто такой Диконов?» «Да в Родянке живет. Хранитель старины далекой. Часовню в Родянке восстановил, дома восстановил. Там у него все под старину. Ну, не совсем, в лаптях не ходит, но там у него музей под открытым небом». «И где эта Родянка?» «А это как на капище ехать. Через реку переходишь, капище налево, а Родянка вправо. Капище на Разлучине, а Родянка у озера». «А в капищах кто живет?» — спросила Ольга, пытливо глядя на Миккоева. «В капищах? Никого. Только боги языческие живут. Диконов их настрогал, они у него там как живые стоят», — поежился участковый. «Я долго не выдерживаю, тоска такая смертная наваливается, жуть». «Как же так? Часовня и языческие боги?» «Ну так часовня для души, а капище для забавы. Тихон Семенович у нас художник. У него там такая резьба по дереву. Закачаешься!» — закатил глазки Миккоев. «Ты мне зубы не заговаривай!» — накинулся на него Ганыкин. «Художники, хранители! Скажи еще, что этот художник Карпова убил!» «Зачем ему Карпова убивать?» Миккоев смотрел на него, как на безумного. «А ты скажи! Не убивал Диконов Карпову! А колеса нам кто проколол?» «Не я это! А свисток? Скажи, что это Диконов свисток подбросил!» «Подбросил?» — задумался Миккоев. «Давай, давай, вали на Диконова!» — подзуживал Ганыкин. «Далеко до Родянки?» — строго глянув на него, спросила Ольга. «Ну, километров 8. «И дорога на Родянку, я так понимаю, расчищена?» «Ну да». «Что «ну да»?» — Ольга пронзительно смотрела на участкового. И он правильно понял ее. «Я могу вас отвезти. В Родянку, пожалуйста. А в капище не очень хочется». «Роман Петрович, вы слышали, как трактор проезжал?» Обращаясь к беспокойному подчиненному, едко спросила Ольга. «Ну, слышал. Проезжал». «В какую сторону?» «Ну, «Кажется, туда». Ганыкин махнул рукой в сторону капищ. И Кирилл показал туда же. Он тоже слышал, как удалялся трактор. «Это он обратно уже ехал», — пояснил Миккоев. «А когда на Вилгас ушел?» «Не могу сказать точно». «В половине шестого, я слышала. И шел без остановок. Возле нас не останавливался. Значит, колеса Диконов проколоть не мог. Если только на ходу, но это невозможно». «Ну так и на обратном пути не останавливался», — закивал Ганыкин. «Вы в этом уверены, Роман Петрович?» «Ну, точно не скажу». Ольга выразительно посмотрела на Кирилла, но и тот не смог прояснить ситуацию. Во сне трактор пер без остановки, а как он вел себя, проезжая мимо их дома, сказать затруднялся. Может, и останавливался, а может и нет. Одно Кирилл мог сказать точно. Во сне этот трактор уже практически похоронил его. Еще б чуть-чуть, и сброшенная им земля засыпала бы могилу. К дому подъехала грязная по самую крышу буханка, и из машины вышел разбитного вида мужчина в черном нараспашку ватнике и с папироской во рту. «У кого тут колесо спустило?» — подмигнув Ольге, развязно спросил он. И зачем-то сунул руки в карманы засаленных брюк. Ольга тяжело приложилась к нему взглядом, окатила его строгим равнодушием с головы до ног. И ведь смогла пронять незадачливого Саньку. Сначала мужчина вынул руки из карманов, а затем выпрямил правую ногу. «Лейтенант Батищев занимается машиной», — жестко отчеканила она. «А майор Ганыкин отрабатывает свидетелей. Кто что видел, что слышал?» Кирилл усмехнулся, глядя на Саньку, который, сам того не замечая, застегивал ватник.